У каждого из нас дозорных. Работа отнимает большую часть жизни. Не потому, что мы восторженные трудоголики. Кто в здравом уме не предпочтет труду отдых? Не потому, что работать уж очень интересно. Большая часть нашей жизни – это скучное патрулирование или просиживание штанов в канцеляриях. Нас просто мало. Дневной дозор комплектуется гораздо легче. Любой темный рвется к возможности властвовать. У нас ситуация совсем другая. Но помимо работы, у каждого из нас есть свой маленький кусочек жизни, который мы не отдадим никому, ни свету, ни тьме. Это только наше. Тот кусочек жизни, который мы не прячем и не выставляем на показ, который остался от прежней человеческой сущности. Кто-то при малейшей возможности путешествует. Илья, например, предпочитает нормальные туры, а Семен – банальный автостоп. Он в свое время проехал без копейки денег от Москвы до Владивостока за какой-то рекордный срок, но регистрировать достижения в Лиге вольных путешествий не стал, так как в пути два раза пользовался магическими способностями. Игнат, да и не только он один, не воспринимает отдых иначе, как сексуальные приключения. Через этот этап проходят почти все. Жизнь позволяет иным гораздо больше, чем людям. То, что к иным, даже не желающим того, люди испытывают неосознанное, но сильное влечение, известный факт. Очень много среди нас коллекционеров. От безобидных собирателей перочинных ножиков, брелоков, марок и зажигалок до коллекционеров погоды, запахов, аур и заклинаний. Я когда-то собирал модели автомобилей, просаживал огромные деньги за редкие экземпляры, составляющие ценность лишь для нескольких тысяч идиотов. Сейчас вся эта коллекция свалена в две картонные коробки. Надо как-нибудь вытащить их на улицу и вывалить в песочницу к радости малышей. Количество охотников и рыболовов тоже велико. Игорь и Гарик увлекаются экстремальным парашютированием. Милая девочка Галя, наша ненужная программистка, занимается выращиванием бонсаев. В общем, весь богатый запас развлечений, накопленный человечеством, нами востребован. А вот чем увлекается тигренок, который мы сейчас ехали, я даже не предполагал. Мне было интересно узнать это почти в той же мере, как и вырваться из городского пекла. Обычно, побывав у кого-то дома, сразу понимаешь его маленький бзик. «Долго еще ехать?» — с капризной ноткой воскликнула Юля. «Мы уже свернули с трассы и отмотали километров 5 по грунтовке мимо маленького дачного поселка и мелкой речушки». «Так, почти приехали», — сверившись с образом дороги, оставленным для нас тигренком, ответил я. «То есть совершенно совсем приехали», — сказал Илья и бросил машину в сторону, прямо на деревья. Юля ойкнула, закрывая лицо руками. Светлана отреагировала более спокойно и все-таки вытянула вперед руки в ожидании удара. Машина, промчавшись сквозь густой кустарник и непроходимый бурелом, врезалась в стоящие сплошной стеной деревья. Но удара, конечно, не было. Мы проскочили сквозь морок и оказались на отличной асфальтированной дороге. Впереди поблескивало зеркальце маленького озера, на берегу которого стоял двухэтажный кирпичный дом, обнесенный высоким забором. «Что меня поражает в оборотнях, — сказала Светлана, — так это их тяга к скрытности. Мало того, что мороком прикрылась, так еще и забор». «Тигренок не оборотень, — возмутилась девочка, — она маг-перевертыш». «Это одно и то же», — мягко сказала Света. Юля посмотрела на Семена, видимо, ожидая поддержки. Мак вздохнул. По сути, Света права. Узкоспециализированные боевые маги – те же самые оборотни, только с другим знаком. Будь тигренок чуть в другом настроении, впервые войдя в сумрак, она превратилась бы в темную, в оборотня. Очень мало людей, у которых все определено заранее. Как правило, идет борьба, подготовка к инициации. «А со мной как было?» — спросила Юля. «Я же рассказывал», — буркнул Семен. «Довольно легко». «Легкая ремализация учителей и родителей», — посмеиваясь, сказал Илья, останавливая машину у ворот. И маленькая девочка сразу преисполнилась любви и доброты к окружающему миру. «Илья», — одернул его Семен, — «он был наставником Юли, наставником достаточно ленивым, практически не вмешивающимся в развитие юной волшебницы». Но сейчас ему явно не понравилось излишнее ерничание Ильи. Юля была девочкой талантливой, и дозор возлагал на нее серьезные надежды. Но все же не такие, чтобы прогонять ее по лабиринтам моральных головоломок в таком темпе, как Светлану, будущую великую волшебницу. «Наверное, эта мысль пришла нам со Светой одновременно». Мы посмотрели друг на друга, посмотрели и разом отвели глаза в сторону. Давила нас незримая стена, давила, разводя в разные стороны. Я навсегда останусь магом третьего уровня. Светлана вот-вот перерастет меня, и через какой-то короткий срок, очень короткий, ибо это считает необходимым руководство дозора, станет волшебницей вне категорий. И тогда все, что нам останется – дружеские рукопожатия при встрече и открытки на день рождения и Рождество. «Заснули они там, что ли?» – возмутился Илья, который подобными проблемами не терзался. Высунулся из окна. В машину сразу потянуло жарким, пусть и чистым воздухом. Помахал рукой, глядя в объектив телекамеры, закрепленный над воротами. Просигналил. Ворота стали медленно открываться. «Вот так-то лучше!» — фыркнул Мак, заводя машину во двор.